Но вы можете найти сейчас большую голову и там с ним разобраться, что он захочет. Может, но он говорил на следующий день только. Вы знаете, где он живет тоже. Да, но ну, можно к нему объясню. Сходить. Я бы к нему сходила, наверное. Вы пойдете, просила да? Все бы аудиенции у вождя. Ну, нет, давай. Может, этими занятыми. Нет, из вас двоих. Вы костры сходите. Они по этих хотят. А им, раз... им тоже нужна аудиенция у вождя. Ну они сами зачем? Потом сходят. А кого будете предупреждать, там, что будет? А мы тогда людей предупредим, потому что в вожде уже червяк будет. Смысл? Они хотят туда червяка. Я думаю, что оно все равно вместе идти, что вы будете болтаться. Они ну вообще, во-первых, не дадим червяка подсадить вождя тогда. Короче, вы все идете к большой голове. Началось. Идете все к большой голове, вообще, там по пути можете спорить, да? Да. Да, у нас задача была, мы сюда с одной задачей шли, распространение червяка. Теперь у нас две задачи. Блин, так не вопрос, выполним обе задачи. Не у нас, нет, у нас в том, одна задача. Вторая задача это у этого лысого с фигней в руке. Нет. Тут смысл в том, что если выгода будет от той, то их надо обе делать. Вот если вы подходите, там это плохо, тогда... Подходите к палатке тем лучше временем. Лучше бежать. Подходите к палатке большой головы. Вот вас там встречают двое выбритых наголо детей. Рядом я они вообще. Стоят с палаткой. Угу. Воду раз несут. Заходите внутрь, и там видите тоже бреющегося этого большую голову и его жену тоже лысую. Они все шьют сейчас себе, жена у нее шьет белые одежды. Я говорю, здравствуй, большая голова. Вот здесь пока сделаем палатку сейчас по центру рынка, чтобы вас далеко не отводить. Но вот на самом деле твои, конечно, не на рынке сейчас. Он говорит, мы приветствуем вас. И мы вас приветствуем. Нам бы как-нибудь поговорить со старейшиной. Ты можешь нам устроить встречу с ним? Конечно же, тем более нам есть что ему сказать, говорит он. Да, я тоже так думаю. Чем раньше, тем лучше. Пойдемте прямо сейчас. Пойдем. Он выходит. А вы двое останьтесь здесь. Сторожите. Но перед этим я просто не понимаю, в чем конфликт. Вы его выдумали на пустом месте. Перед этим он разоблачается и одевает белые одежды. И идет с вами. Вот вы поднимаете. Белые одежды. Доходите до того дома, где живет вождь, там внизу на одном из этажей охрана. Большая голова говорит, что он хочет говорить с вождем от имени гнезда. Те на него смотрят, как на гнезданутого вообще. Но пропускают. Вот я рынок все еще не буду стирать. Мы сейчас сделаем это большой шатер. Так долго рисовал. Да вообще тут разукрасил даже. Глупо было. Жалко. Тем более, что если вы там костры будете делать. Вот вы заходите в большой шатер. Такой пятиугольный. Там играя в какую-то игру на полу настольную с молоденькой девушкой сидит местный вождь, которого зовут Лонда Рябой. Он на самом деле рыжеволосый Рябой. И он говорит, большая голова, оборачиваясь, чем пожаловал? Это, этот большая голова выступает вперед и говорит, что большая голова осталась в прошлом. Больше нет я, теперь есть только мы. Мы гнездо, и мы предлагаем вам сотрудничество. Он на него смотрит глазами по 5 копеек, после чего этот большая голова ему рассказывает о том, что гнездо это благо, о том, что присоединение будет только добровольным, о том, что если они согласятся, то помощь всех остальных гнезд будет им на руку. Рябой смотрит на него так с подозрением, потом говорит, ну да, я слышал об этих гнездах, в принципе, особенно белые, ничего опасного вроде в них нет, про них только хорошее слышал, почему бы и нет, давайте попробуем жить рядом, говорит он, они пожимают друг другу руки. Ну, а мы-то черных распространяем. Нет, они белые. Нет, гнездо-то белые. А они, может, делают вид, что они белые. Может быть. Но нам же их белые дали. Это даже нам неизвестно, так что... Белые это только по тому цвету, который одежду они носят, вот и все. Те в красных ходят, эти в черных ходят. Ну, а червяки все одинаково выглядят. Я пока не поздно выступаю вперед, рассказываю, что у нас еще есть новость. Но сейчас еще этот говорит, что в ближайшее время, когда их популяция здесь, когда их гнездо достигнет здесь 20 человек, то из главного гнезда будут принесены богатые дары. Такие как автоматическое оружие, броньки, возможно, даже техника какая-то, и вождь довольно потирает ручки. Говорит, это всегда, конечно же, приветствуется. Но соответственно, нам... вы понимаете, что также там будет в обозе еще и для них тоже немало всего, для этих белых ребят. Ну хорошо, они заканчивают свой разговор. На этом большая голова подходит к вам, говорит, если у вас есть дела к вождю, то оставайтесь, а я пошел, у нас еще много дел. Точнее, мы пошли, у нас еще много дел. Окей. Он выходит. Вождь смотрит на вас. Говорит, так это вы этих доставили? Показывает он. Да, да, это мы. А где я? Почему я не в группе? Не знаю, говорит он, благодарить вас за это или нет. Потому конечно, что... благодарить. Я спрашиваю, есть ли люди, которых вы бы посоветовали, которым конечно можно разделить этих... Да я говорю, свое счастье с червями. На да, самом мне деле, кажется, дальше уже это не наше дело. Если вы желаете счастья и добра своему народу, то вы были бы отличным примером для них. Да его уже уговорили. Да. Я возвращаюсь. Нет, к я от него хочу услышать. Нет, у меня есть еще новость. Я уже давно заявил. Сейчас. Да еще пока тема червяков сначала закончим. Я еще не закончил, да. Я жду от него ответа. Он говорит, что я понимаю все плюсы и минусы пребывания в этих гнездах, судя по тому, что я слышал, но сам я ни за что не буду их частью. Я должен следить за своим народом. Ну это дело добровольно, все. Но ты будешь твой народ. Окей. Это будет твой народ, большая часть. Ладно. Я обдумаю, говорит он, но вряд ли это мне подойдет, как и многим моим людям. Они никого не заставляют, как известно. Посмотрим, как они тут начнут жить. Я же говорю, ты понимаешь, что те вещи, которые принесут как дары, вряд ли будут разделены между теми, кто не принял новую сущность? Ну, изначально они будут на моем народе, от моего народа получать основной свой человеческий ресурс, поэтому бонусы будут и мне тоже. А там посмотрим. Перебить их мы всегда успеем. Решай сам, хорошо. Если они будут представлять какую-то опасность. Я отступаю в сторону и даю возможность Леммингу говорить. Хорошо, Леммин, теперь ты выступаешь вперед. Ну, я, естественно, рассказываю о том, что мы обладаем информацией о том, что к вам да, уже завтра прибудут представители каких-то очень серьезной структуры, в общем, и лучше бы подготовиться к этому. Говорит, какие-то, что ты имеешь в виду? Ну, это какая-то организация, которая прилетит к вам с волчьим. Фыркает и говорит, все это сказки для детей про этих летающих сказки, то ли стрекоз, то ли птиц огромных, которые выгружают из себя людей. Сказки или нет, но завтра они прибудут. Предупредите своих наша, людей, наша... чтобы не боялись. И мы решили вас предупредить, чтобы вы были к этому готовы. Ни в коем случае они... не брали оружие в руки. Если сюда прибудет такая волшебная металлическая птица, говорит он, оглядываясь вокруг, то я... съем свою шапку из перьев. Начинай приправлять. Хорошо, да. Замаринуй заранее. И что мы для этого должны сделать, говорит он, ухмыляясь? Мы должны их встретить, и самое подходящее место для них — это ваша торговая площадь. От нас требуется просто как бы освободить эту площадь, чтобы они могли приземлиться, и не более того. И лучше это сделать, потому что им может не понравиться, если вы их не встретите. Сам он, понимаешь. Он ухмыляется и говорит, ну, конечно же, вы гости дорогие, но давайте ради хохмы хотя бы попробуем, чтобы вас потом на смех поднять. Ну давай, ну ты это, все-таки насчет шляпы, ты задумайся, маринадом. Но учтите, что если они не прилетят, а мы тут разожжем, то вас посадят за решетку как баламутов и конфискуют все ваше имущество. Так вы поржать хотели или конфисковать имущество, я не понимаю. Сначала поржать, а потом за то, что народ баламутит, еще и имущество конфисковать. Так народ никто баламутить не будет, мы это все обставим как ритуал, связанный с этими червями. Червям тоже может понравиться, что мы такое мероприятие для них устраиваем. Он говорит, так это связано с червями? Ну мы обставим это, как будто это связано с червями, чтобы народ не баламутил. Я перестаю чего-либо понимать, говорит он. Я тоже. Тебе не нужно понимать, мы просто тебя предупреждаем. В общем, я вас тоже предупредил. Если никакие боги или там люди с железных птиц, говорит он, ухмыляясь, не явятся, то вас мы посадим в клетки. И будем вас тогда держать в качестве развлекательных. Я здесь Я здесь по одной только миссии. Я распространяю червей. То, все там попадут в клетку, не переживай. Я сразу предупреждаю. Какие-то там птицы, что-то там кто-то прилетит. Ничего не знаю. Так это шутка, говорят там? Нет, это не шутка. Я лично говорю, к этому никакого отношения не имею. Каким-то там птицам. Ничего не знаю. Вас потом вытаскивать кто-то должен. Говорю я так шепотом. А тебя типа не посадят, да? Всех посадят. Мы же все одна команда. Ну, то есть вы сможете отмазаться сейчас, что вы вообще ничего не знаете под этих прилетающих, то может вас и не посадят. Что от нас требуется, еще раз повторите, спрашивает он. Людей предупредите о том, что прилетит большая штука железная, чтобы не боялись, не пытались в нее ничего не запустить и ждали на площади. Ну, по краям площади. Костыда зажжем мы сами, я так понимаю. Ну хорошо, дерево и книг мы вам навалим. Книги для зажигания, дерево, чтобы горело. Я еще покопаюсь среди книг. А, вот еще. Ты еще и в них покопаешься, выберешь получше. Еще попытка. Первый раз не повезло. Ну хорошо, говорит она, пока, чтобы вы не подумали смыться, я к вам приставлю троих человек, и они будут везде за вами следовать до завтрашнего полудня. Ну надо так надо, что. Хорошо, вы удаляетесь. Под смешки. Я с бидоном иду дальше распространять червей среди мирного населения. Так их уже предлагать. Не надо распространять. Вам нужно завтра же, к вам этот придет с утра, товарищ. Да голове уже отдать можно и все. Он уже нормальный посол червиный. Ну ладно тогда. Червивый посол. Червивый, да. Вам своими теперь заниматься. Чего нам надо? Хорошо. Ну, вообще, давайте подумаем, как от всего этого на всякий случай убегать. Вы, я думаю, выходите потом в этот домик, да, где вы там были, и там отдыхаете. Можете еще посоветоваться, а потом мы с вами тогда промотаем ночь, и у нас уже будет утро. Или вы хотите, если вы хотите сейчас что-то еще обсудить, то это самое время. Не знаю, надо что-то, уже, нет. Уже все, уже решено, мне кажется. Уже. Только надо ждать, что будет дальше. Вас охраняют. И с утра к вам на место вашей стоянки заявляется большая голова со всеми своими детьми. Также еще у него там пара человек уже тоже в белом. Его жена. Нет, пара человек в белом, но они еще не бритые. Вот он говорит, что можете передать мне теперь оставшихся братьев и сестер. Ну, отдаем ему бидон. А ему лучше, знаете, пусть забирает. Сами не хотите присоединиться? Гнездо? Не, я уже был там. Недостоин. Я хочу. Это известно, говорит он. Ты тоже недостоин. Ты хочешь присоединиться? Я хочу. Ты останешься с ними, ты дальше с нами не сможешь. У нас пойти. Уже был один, который хотел присоединиться. Ты помнишь, как он закончил? Ты его убил, да, я помню. Хорошо, женщина, пойдем с нами тогда. Я говорю, нет, ты не сможешь с нами продолжить путешествие. Будешь держать его? Но хочет сменить место. Я говорю, что вы убиваете друзей. Вы предаете друг друга, вы там связываетесь с какими-то непонятными совершенно людьми, которые творят зло, вы убиваете тех, кто хочет нам помочь. Я не хочу. Я хочу жить в мире и покое и счастье. Неужели ты считаешь, что и я такой, как ты говоришь? Да ты главный сам. Говорит Рамон, убивший до этого, позапрошлой водилки. А я никого не убивал. Как не убивал? 2000 опыта, за что тебе дали? Не убивал. Это был несчастный случай совершенно. Да, и Славик застрелился сам. А Славика я вообще не трогал, я в тележке валялся. Так что, будете Марину держать? Кто тебя жизнь? Да, конечно, будем. Куда она? Или она уйдет от вас? Я хочу червя. Пусть собака охраняет. Она идет дальше. Хватайте ее. Я держу ее за руку. Тебя держат за руку, Марина. Я говорю, у нее помутнение, вы не можете прямо сейчас. Я говорю, это мой добровольный выбор. Это не добровольный выбор. Это мой добровольный выбор. Я знаю ее дольше, чем вы. Я прекрасно знаю, оглуши ее, а. Когда у нее помутнение рассудка. Прямо сейчас. Ее может шарахнуть. Не надо, не надо. Уже шарахнул одного. Не надо. Большая голова поворачивается, она говорит, она сделала добровольный выбор. Мы пока не можем, к сожалению, защитить этот ее выбор, но вы должны понять ее. Это не добровольный выбор, я лучше знаю. Ты понимаешь, что не ты важно, не сможешь завтра, отойти от них на нужное расстояние? Ложимся спать. Тащим ее в домик. Я, подожди, уже... Так у вас уже утро. Они уже пришли на расстояние. полдень будет, и всё. Я такой, о, я придумал. Я говорю, четверики не успеют собрать силу. Я не знаю, как в вашем обществе, но в нашем обществе женщина не может принимать решения, только мужчина. А, хитрый какой. Поэтому добровольные выборы или нет, решать не ей. Вы не моя семья, вы не можете за меня выбрать. Черви только именно личность. Большая голова смотрит на тебя и говорит, что ты найдешь путь к нам, сестра, если захочешь, позже. Я сейчас хочу. Я хочу сейчас, не оставляйте меня с ними. Они хотят ввязываться, у них нет сил, чтобы с тобой связаться. Тебя увели. Потому что они до обеда не успели. Плачущую. Найти силы. Вы, наверное, идете теперь на эту. Вы будете, может, связывать там или еще что? Ну, да. Ее связать придется. Эти товарищи ушли. Это ж мелкое существо найдет способ вырваться. Так а ты вообще можешь остаться с ней в стороне, не участвовать в этом, в кострах. Охранять ее, и как бы ты не участвуешь. Ну, я наблюдать за происходящим все равно. Ну, так хочу. Я имею в виду в стороне сидеть. Да. Типа ты не приняла. Да. Короче, я ее на плечо связанную кинул себе и стою, смотрю, что происходит. Угу. Так, а мама как-то делает готовить. Все, мне пофиг, я железный. Ты там в книжках роешься, а я на ощупь дрова раскладываю. Да, а в это время где-то по центру по самому. В это время, как ни странно, начинает сгущаться облачность. Ну конечно, естественно, кто бы сомневался. Да, костыль не зажечь будет. Нет, ну... Ты там не зажжёг, погода будет лётная. Начинает сгущаться облачность. Вы... Так, Рамон, ты где? Вы здесь недалеко, да? Да, я где-нибудь возле палаточки стою. Хорошо, я тебя сюда вот поставлю. Держишь Марину связанную. Будешь всем рассказывать, что это твоя рабыня. Пес тоже отходит на безопасное расстояние. Он с вами где-то. А вы в это время делаете костры, да? 7 штук нам нужно. Там раз, два, три, пять, шесть, семь. Вот их 7 костров вы раскладываете. Ой. Небо затягивается тучками. Но дождя нет. Такое оно просто. Облачность. Начинает собираться народ, в том числе и вождь где-то сидит, подхихикивая. Попкорн жрет. Да, время сейчас... Шлема. Вы можете определить их по хронометру, который Рамон, наверное, починили уже, да? Ну да, все же починили. Ну, наверное, надеюсь. Я сейчас всех расставлю. Гром, есть куча народу ты... собирается. Нет, грома нет никакого. Просто тучки. Я пока кручу радио, найти какую-нибудь волну. Музычку включить в динамику погромче. Все слышишь, что здесь что-то должно случиться? Так, там народ если захотится. Да, сбежать никто не сможет, я понял. Окей. Кто сбежать? Ну, если вдруг что не так пойдет. Вот, значит, а вы где тут стоите? Двое героев. Здесь где-то? Ну да. Ну, естественно, где же что-то. А я нет, серьезно, я не могу там попытаться еще раз на книжки кинуть, раз нам кучу выдали. Сейчас пока всем не до того. Окей. Время-то уже у нас должно прилететь, а нам костры. Ну, а зажгли уже. Выбежается к обеденному. Все стоят, смотрят по сторонам. Тишина нависает. Тот начинает похихикивать. Вождь показывает на вас. И дальше показывает, как будто он сидит за решеткой и ее трясет. Вот потом показывает свою шляпу из перьев. Потом показывает какие-то неприличные жесты. И тут раздается звук трубы такой. Очень низкий, с небес откуда-то. Низкий звук трубный. Все смотрят наверх. Звук еще раз усиленный звучит. И прямо над кострами наверху начинает вдруг играть красками небо, как будто бы его освещают прожекторами разноцветными. Еще раз слышен трубный такой трубный глаз на очень низких частотах. И после этого белоснежный вертиберт начинает опускаться вниз, играет эпическая какая-то музыка из колонок. Народ весь стоит, открыв рот. Марш ультрамаринов. Типа того, да. И во все стороны от него исходит сияние от этого вертиберда. А он сам абсолютно белый весь, белый с золотым. На боках у него надпись White 1 или белый 1 и большими буквами USA. по краям. Другой синтетик поступает один USA. Эта штука начинает, ребят, двигателями опускаться все ниже и ниже. Звуки музыки не стихают. Народ весь в оторопи. Вождь стоит, смотрит наверх с открытым ртом, шапка у него в руке. Его из перьев. Вот. И этот огромный вертеберт, ну, огромный по их меркам. Он больше, чем те, которые были. Вот он такой. Помещается на площади? Да, ну, здесь это площадь у меня в перспективе. Мне вот просто интересно, он нас не сдует там? Вот такой вот он. Я на всякий случай достаю дробовик и держу наготове. Вот он опускается ниже, зависает где-то на 50 метрах. Его музыка стихает. И тут начинают работать его пулеметы Гатлинга под крыльями. И он просто выкашивает вот так вот по радиусу толпу людей, человек 20. И потом голос из динамиков говорит, что данная территория объявляется территорией штатов, Соединенных Штатов Америки. Эти люди погибли, чтобы показать вам, что сопротивление бесполезно. Вы теперь тоже будете гражданами Америки. Мы защитим вас, говорит он. Вы будете жить в мире и спокойствии. Покосили половину. Мы защитим вас. Мы USA. Мы США. Он опускается еще ниже. Садится. Народ весь в панике. Кто-то разбежался, кто-то остался, кто-то в оторопи. Открываются его створки дверей. И оттуда выходят трое в белоснежной энергетической броне, в белых плащах, и у них это еще по бокам оторочено мехом это наверху. То есть такие, типа, зимний вариант какой-то. Они скромно выходят... А? Скромно. Да. И говорят, что нам нужно... Горностай, наверное. Ну, типа того, да. А теперь пусть выйдет сюда ваш главный... Ваш вождь, или как вы его называете. Мы будем говорить с ним. Он выходит сюда. И они уходят с ним внутрь вертиберда. Он такой весь зашуганный просто вообще там. Был бы на нем памперс, он был бы полный. На нем памперса нет. Двери захлапываются. Полные штаны. И над полем повисает тишина. Затем fade to black. И продолжим мы на следующую уже водилку. А шляпу есть, он обещал. Что такое? Если выживет, то успеет. Да нет, он с ними договориться уже нельзя будет его трогать. Вот на этом мы сегодняшнюю водилку завершим, сейчас создадим. Вот так вот, призвали. Погибли люди, ни за что, ни про что. Да они в любом случае пришли. Не погибли, если бы нет, и черепки бы их убили, если они не стали с ними жить. Никого не убивали. Если бы отбиваться стали, все равно бы погибли. Вот именно, что мы никого не убивали. Ребята бы все равно пришли сюда, надо это понимать. Возможно, жертв было бы даже больше, может быть, значительно все больше. Все из-за тебя. Ты, Волков, можешь догадаться, как человек из прошлого, что самолет этот переделан, у него была полярная раскраска, и у них полярная форма у этих товарищей. Угу. Тоже понятно. Как-то там доработанная. Угу. Ну, я же это тоже понимаю, как бы. Да, ты тоже понимаешь. И название базы, видимо, похоже, что это белый один. Я бы уточнил, это все из-за меня, я немного уточню. Из-за меня погибло меньше людей, чем могло бы. Точно. Хорошо. Так, кто у нас сегодня кого убивал? А, вот, точно. Я убивал, да. Давай тебе 200 за славика дадим. У меня крали, да, у меня крали, я убил. 200 за славика тебе дадим. Наконец-то за хрона мальчиш, ничего не дали. Мальчиш плохий. Но он тогда был вообще там уже практически мертвый. Ну я понимаю. Так, Волков, ты там чего делал сегодня? Чинил робота, радио ему вмонтировал. Ну тебе нужно 5 сотен дать, я чувствую. Да можно и побольше. 5 сотен достаточно. Рамон, тебе за что дать? За карму мне. А, Рамон, тебе за то, что ты так великолепно всех склонял за отыгрыш. 400 тебе возьми. Опыта? Да, с барского плеча. Марина? Отлично. Да я вроде ничего не делала. Левел! Ты вроде ничего за не делал. За то, что ничего не делал. 200 тебе, да? А тебе, кстати, Лемик, ты еще что-то? Ты еще там книжку уже читал, да? А, не, не левел. Я не читал нифига. Мне не досталось. А, нет, не досталось. Я вел переговоры с капитаном, между прочим, выбил больше денег гораздо. Хорошо, еще 200 тебе тогда. 400, итого. Не, ой, до левела еще далеко. Сейчас, так. Собственно, так, сейчас я вспомню, что-то я еще делал. Сейчас я буду за все клянчить, подожди. Ну, пока тоже там подумайте. А ты что, порожняком-то? Надо... А мне нормально. Я же еще тележку сделал, точно. Чего? А общее событие. Мы, наконец, выполнили квест червей. Нам за это не накатят? А, кстати, да, уже выполнили квест червей. Да, общий. Глобальный, я про это забыл. Каждому по 500 еще. Всего лишь за квест, который мы выполняли уже несколько... Сколько? На самом деле здесь нет такого понятия, как опыт за квест, понимаешь? Ну, тем не менее. Вам за это будет вознаграждение какое-то? А мне, может быть, за историю, собственно, с нашими ребятами прибывшими? Да, тебе за спецоперацию еще 150, хорошо. И ты понимаешь, что и так тебе уже много дал, сейчас ты там уже уровень возьмешь таким, Макар. Да если бы. Так за тележку ты мне накинешь хоть сколько? Ну, 50 возьми еще, ладно. Колесо прикрутил. Да ладно, Манчкины. Тележку собрал с нуля, можно считать. Марина, ты собралась присоединяться к гнезду на самом деле? Да. Поздно уже. Ты тогда будешь делать нового персонажа? Я еще не знаю, видимо. Окей. Смотри, как все запущено. Я не дам тебе этого сделать. Ну почему, она рано или поздно убежит все равно. Да кто тебя спросит? Если хочет. Буду сидеть и смотреть. Так, ну на сегодня мы все вроде распределили. Спасибо нашим зрителям, кто смотрел нас до этого момента. Все еще со мной сегодня были Марина Бандайц. Пока. Анджей Рамон. Это я. Андрей Волков. И сибирский Леминг. Пока. И я хочу на всякий случай сказать для зрителей, что все эти споры — это исключительно отыгрыш персонажей. Ну, конечно, это часть игры, да. Ну, чтобы не говорили, ой, не ругайтесь, это... Ну, это все нормально. Каждый должен гнуть свою линию, да, определить себе точку и к ней идти. Спасибо, что смотрели, с вами был братец Ву. Всем пока. Живите долго и процветайте.